Глава 46. Не по плану. Повествование от лица Егора. Мига с Жанной перестреливаются игривыми взглядами. Присматриваюсь к ней. Кстати, отлично выглядишь. Поздно. Я уже сменила объект вожделения и больше тебя не хочу. И это прекрасно. На автомате бормочу я, наблюдая за бокалом Кости. Да и жена у тебя девка зачетная. Очень правильно с нашей крыской разговаривала. Я знаю. Костя смотрит на нас с лестницы. Отворачиваюсь к Миге. «Как у тебя с Диной?» «Хреново». Кручу в руках свой кофе. «Я не звоню, и она не звонит. Уже больше недели». «Позвони». «Нельзя». «Почему?» «Она должна сама. Я знаю, что она уже простила меня, но ей тяжело принять меня обратно. Пусть переварит и созреет». «Друг твой подсуетится, увезет ее. Не боишься?» «Не боюсь. Дина любит меня. Никуда она не поедет». «А если из гордости не пойдет к тебе навстречу?» «Этот этап мы уже, слава богу, проехали». «Да. За такие мутки, в которые Костя всех вас втянул, он вообще-то должен сесть. Крепко сесть. Надолго. Только ведь ничего не докажешь». «Не буду я ничего доказывать. Но я бы его посадил, да. Как минимум за Дину. Эта крыса пыталась ее обдурить, чтобы уложить». «Да?» «Да. Собственно, и с Пашкой она оказалась в одной постели именно после угощения Кости». Промазал Костик с выстрелом. «Тварь!» — смотрит на него из-под лобья Мига. «Не знаю, как ты держишься. Я бы узнал такое. Забил бы до смерти. Тогда я потеряю свой бизнес, мамкину квартиру, и Динка опять будет считать меня незрелым придурком. Я хочу отхерачить его по-взрослому. И ничего не потерять. Поэтому...» Кладу перед Мигой маленький пакетик с порошком. «Поможешь?» «Каков план?» Все в его стиле. Обдолбить, подсунуть на подпись документы, переиграть ситуацию с баром, а потом уже нагибать, как заслужил. Да не вопрос. Жанна, поехали. Мига протирает бокалы и хмуро смотрит мне за спину. Бренди, подходит нам Жанна. Сколько, размышляю я, покручивая маленький пакетик с порошком. Много поймет, что обдолбан, и поймет, что нами. Будет нереально сложно склонить его на что-то. Мало вообще ничего не получится, а ударную дозу за раз просто опасно, да и банально может отключить. «Может, в несколько порций?» — предлагает Мига. «Давайте в две. Одну сейчас, а вторую я ему в кабинет в кофе принесу», — облокачивается на стойку Жанна. На кончике ножа. Отдаю пакетик Миге. Тот насыпает в бокал, тут же заливает двойной порцией бренди. Размешивает. «Это кокс?» — тянется коготком в пакет Жанна. Шлепаю по руке. «Это не кокс. Синтетика. Ее эффект более точно ложится в нашу задачу. Он перестанет критиковать свои действия и будет кайфовать от возможности следовать своим порывам. А вот физиологического кайфа от нее меньше. И он потом, будем надеяться, не сообразит, что происходит». Жанна недовольно отдергивает руку. Забирает бокал и несет ему. Возвращается, и мы втроем наблюдаем за Костей. Пьет. Жанна уходит на кухню. Мига смотрит ей вслед. «Мутишь с ней?» «Ну так», перебирает он пальцами в воздухе. «Я же пока без смены впахиваю, и моя личная жизнь... Ну, а если девушка так настойчиво хочет...» «Изнасиловала», — угораю я. «Типа того», — ухмыляется. «Пьет?» «Половина уже в нем». Наш разговор утекает в рабочее русло. «Эй!» — толкает меня в бок Жанна. «Какой план Б?» «А что не так с планом А?» Разворачиваюсь я и наблюдаю, как Костя выходит из бара. Брендит допито не до конца. «Пиздец!» «Плана Б нет. Будем надеяться, что скоро вернется, и мы продолжим». Жанна подходит к панорамному окну. «Уехал!» «Жанна, скатерти смени на пустых столах!» Это Ольга. Жанна закатывает глаза. «Ну кто, блядь, меняет скатерти при клиентах?» Выговариваю очередной раз Ольге, отменяя ее указания. «Оль, поищи работу!» «Костя сказал, что его устраивает, как я работаю!» Фыркает она на меня. «Главное, теперь тут он!» «А я тебе все-таки настойчиво рекомендую, поищи!» Прищуриваюсь я. «Все меняется». Присаживаюсь за стойку, кручу в руках пакетик. Там до хрена. Нашел в гараже из старых запасов. Хорошо, что не выкинул. «А давай мы в кулер бахнем остатки?» Тянет пальчики в пакет Жанна. «Там как раз литра три осталось. Не сегодня, так завтра его докачаем». «Я тебе поражаюсь!» Закатываю глаза. «Давай!» «Ну, давай!» Делю порошок между Жанной и Мигой. «Сама, чтобы не прикасалась». «Yes, sir!» — салютует Жанна, усмехаясь. «На службе ни-ни. Я после победы отмечу». Для Жанны это скорее такая игра. Но увлеклась она ею основательно. Телефон в кармане звонит. Пашка. Неожиданно. После того разговора на четверых мы с ним не пересекались. Да. Привет, Арс. Добрый день. Пытаясь прислушаться к себе. Друг. Обида есть, да, но особого гнева почему-то не чувствую. Даже близко не так, как по поводу Кости. Арс, я улетаю сегодня. Проводи. Пожалуйста. Хочу поговорить. Когда? Сейчас. Смотрю на часы. Еще часа 4 до конца моего рабочего дня, но плевал я на этот график. Наверное, я хочу сделать это, поговорить с ним перед отъездом. Мига, вернется Куницын, сразу звони мне. Если что, я уехал по снабжению. С Пашкой мы встречаемся в ресторанчике, в аэропорту. Пересиливая себя, тяну ему руку. Он пожимает. Крепко. Долго. И мы молча садимся друг напротив друга. Скажешь Дине, что я улетел. Не хочу прощаться. Почему? Пожимает плечами. Больно. Мне хочется сказать ему много жесткого и честного. Но я молчу. Он и так убит. Ты прости меня, друг. Я был неправ. Ты все правильно говорил. Любит она тебя. А со мной просто пьяная дура. Я знаю. Меня это не оправдывает, но я и не оправдываюсь. Он достает сигареты. Я вижу, как дрожат его пальцы. Скажи мне что-нибудь. Не натвори Дина того, что натворила, не смогла бы простить мне того, что натворил я. А теперь у нас есть шанс. Но тебя это не оправдывает, да. И мы опять замолкаем. Арс, я тебе сказать еще хотел. Я был у Кости дома. У него спальня превращена в фетиш-галерею с фотками Дины. Их там сотни. Нездоровая херня абсолютно. Ты следи за тем, чтобы он к ней не приближался. Предупреди ее. Мне кажется, он одержим. Он может быть опасен. Да? Сжимаются мои челюсти. И мне нестерпимо хочется позвонить теперь Дине и узнать, все ли у нее хорошо. Внутри тревожно стучит, потому что я понимаю, что Пашка сейчас прав. Моя картина наконец-то дорисовывается, вспоминая, как странно себя вел Костя, когда Дина только пришла к нам в Чикаго. Он как тень всегда был где-то в ее периметре, и меня даже в какой-то момент это дернуло. Но он убедил, что это просто дружеская забота и одолжение мне. Дина смотрела только на меня, и я расслабился. Он ведь как маньяк действует, Арс. И тебя он тупит не из-за бара, а именно из-за Дины. Кабак ваш — это средство. Он на твой труп хочет как победитель встать, чтобы быть на одном уровне с ней. И тебя оставил в баре именно для этого. Чтобы Дина видела его превосходство над тобой. И меня он опустил изменой этой перед Диной тоже для этого же. А зачем? Он будет делать еще попытки. Костя — психопат. Здоровый бы так никогда с близкими не поступил. Вспомни, как ты его с колен поднимал. У него же никого, кроме тебя, и нет. Береги Дину. В порыве достаю телефон. Он звонит в моих руках. На экране Дина. Пальцы трясутся, и я нечаянно включаю громко. «Да?» «Арс!» — срывает свой голос. «Я, кажется, убила Куницына».